Глава 61. На меня шагал внешне непримечательный пожилой мужчина с намечающейся лысиной и необычно розовым румянцем на щеках. Мужчина приветливо улыбался, полы его длинной золотой мантии с достоинством волочились по темному камню. «Итак, сосуд!» — высоким тенором заговорил мужчина. «А имя?» — серые глаза высшего мага смотрели на меня с любопытством. Я тоже разглядывала его. «Мисса Алиса, магистр», — быстро подсказал мэтр, одновременно быстро прыгая за своего господина и склоняя спину. «Благоговеет перед этим высшим», — я отметила изменившееся поведение этого Иля, сложное имя. «Мисса Алиса», — с удовольствием повторил высший маг, потирая холеные пальцы, и ласково обратился ко мне. «А я магистр Ритеции, красавица. Подойди и коснись источника». Он приглашающе повел рукой. У магистра был тон человека, который привык, чтобы его приказам подчинялись. Белые портальщики мгновенно отпустили мои локти, но я с места не двинулась. «Вы пощадите моих друзей, сохраните им жизнь, отпустите?» — спросила, кивнув на Таора и Дрея. Магистр раздраженно поморщил нос и равнодушно скользнул взглядом по волкам. «Они дороги тебе? В таком случае их жизни зависят от твоего послушания. Иди». Опустив ресницы, я без сопротивления молча шагнула к синему огню, с болью глянув на волков. «Их жизни зависят от меня, если маг не соврал. Если я не буду сопротивляться, он пощадит их, возможно, а ведь может и обмануть. Что же делать? Думай, думай, как змей, Алиса». Маги провожали меня пристальными взглядами. Я шагала к источнику. Все то время, что я смотрела на него, он нежно вился, словно пламя горящего природного газа. И я гадала, горячо ли будет прикасаться к нему. А может, они путают источник с газом? Кап. Манящий огонек был все ближе. Высокая дама выдала мне мягкие тканевые золотые туфельки, в которых я передвигалась практически неслышно. Шелковый подол платья нежно скользил по ногам. Несколько тихих шагов по каменному полу к постаменту, и вот я уже у источника. Я с опаской протянула к огню пальцы, готовясь отдернуть их в любой момент. Только вместо жара пальцы ощутили прохладу. Я пораженно улыбнулась, трогая неожиданно прохладный огонек. Ничего особенного, просто холодный. Я с любопытством смотрела на синие язычки, пока дикая сила ласково лизала мои пальцы. От пламени стало холодно сначала рукам, а затем и вся я поежилась, но прохлада тут же обернулась теплом. Ощущение можно сравнить с моментом, когда выпиваешь стопку ледяного 40-градусного напитка. Холод тут же оборачивается жаром, быстро расползающимся по телу. И что теперь? Я вопросительно глянула на магов и с удивлением отметила на их лицах нескрываемые восторженные улыбки. Усталое лицо мэтра озаряло настоящее счастье. Высший маг и вовсе стоял, прижимая руки к груди с приоткрытым ртом, словно какой-то большой ребенок, наблюдающий за лучшим в мире зрелищем. Смотрят как на чудо. Я недоуменно обернулась к источнику. Танцующий синий огонь для меня не опасен, а сознание Криса закрыл полностью. Было странное противоречие в том, что я наполнена силой, которой они все так мечтают обладать, а сама остаюсь бессильной. «Ты стала сильнее», — отметил Крис. «Что он имел в виду? Что я стала смелее? Что включает в себя это сильнее? Ум, навыки, умения, уверенность или магия? Хочу знать, потому что теперь понимаю, чего однозначно не хочу. Не хочу, чтобы меня использовали. А для этого надо стать еще сильнее. Похоже, вирус желания стать сильнее захватил и меня». «Возвращайся», — радостно сказал магистр, поманив меня рукой. Я медленно повернулась и плавно пошла к магам, оттягивая момент встречи. Но так едва ли удалось выиграть хотя бы пару секунд. Когда я приблизилась, Ритеций тут же бесцеремонно схватил мою руку и накрыл своей. «Так-так-так, посмотрим». Он сладко, словно довольный кот, зажмурился. А вот я свои глаза не закрывала. «Стоп! Стоять!» — раздраженно приказала живому огню, плещущемуся во мне. Я надеялась, что после тренировки с Крисом сила послушается моего приказа и не потечет к этому розовощекому наглому старику. И сила послушалась, потому что магистр нахмурился и открыл глаза. «Ты сопротивляешься, мисса», — констатировал он, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Нет, что вы, господин», — я растерянно посмотрела на него, несчастно подняв уголки бровей. «Стоять», — мысленно остановила лаву внутри. Ритеций переглянулся со своим подчиненным. «У меня не получается взять силу, друг мой», — разочарованно проговорил он. «Она словно не хочет покидать столь привлекательный сосуд. Возможно, мисса осознанно или неосознанно сопротивляется». Круглые глаза мэтра смотрели на меня, не моргая. «Предлагаю временно ослабить ее сознание. Уверен, проблема тут же решится». «Ты прав. Прикрой глазки, девочка», — цокнул языком высший маг и повел пальцами. Мои руки сами собой опустились, ноги ослабели, и сознание затуманилось, словно внезапная дрема накрыла плотным тяжелым облаком. Упало бы, если бы с двух сторон не поддержали на весу руки магов. Один из них подхватил меня на руки. «Что со мной?» — с трудом подумала, сквозь ресницы, разглядывая бугристый каменный потолок. Руки старика легли мне на затылок, он низко наклонился надо мной. Не сопротивляясь, я безразлично фиксировала происходящее. Ни ноги, ни руки, ни разум меня не слушались. Не было отвращения, страха, не было гнева, я не чувствовала ничего. Сейчас он просто выпьет из меня, как из бокала. Поняла, не ощущая своих чувств, не испытывая желания что-то предпринять. Длинная темная тень мелькнула на потолке. Одно движение ресницами и вопль. Старика надо мной уже не оказалось, его откинуло назад. Потолок резко отдалился, а я больно приложилась головой об каменный пол. «Ай!» Я заморгала, ощущая, как ко мне постепенно возвращается сознание и чувство. Послышались крики. Я с трудом повернулась. На каменной площадке развернулась настоящая битва. Молодой белый маг ничком лежал на полу. Лысый бил лезвием света, словно мечом, по длинной, быстро движущейся тени. Нет, не тени. Перед ним на хвосте стояла огромная до потолка змея, кидаясь и молниеносно уклоняясь от атаки. Магистр и его мэтр отступали и беспрерывно плели заклинания, световыми рунами, появляющиеся в воздухе. Я растерянно оценила нового игрока на поле боя. Доисторическая змея из-под горы. Что дальше? Динозавры? Времени думать не было. Нужно было пользоваться моментом, пока маги отвлеклись. Собрав силы, я поползла, постепенно поднимаясь и продвигаясь к волкам. Оставшись без подпитки создателя, туман с сознания спал. Так что через пару минут я уже могла, покачиваясь, но дойти до Таора и Дрея. Теперь я увидела их, темные магические петли на шеях. Они тянули мужчин вверх. Волки стояли на цыпочках, не в силах произнести ни звука, только поблескивали глазами. Дернувшись к Таору, к Дрею, нерешительно застыла перед ними. «Что я могу сделать? Мне не снять удавку?» «Стоп. Или снять? Это же магия, магия». «Магия — это сила. Если я могу взять дикую силу, какая разница, сосуд я или нет?» «А ну, иди сюда!» — пробормотала я, потянувшись к тугой тьме, обвившей шею Таора. «Не!» — прохрипел он, отстраняя меня рукой. «Не мешай, я почти уверена!» — зашла со спины сопротивляющегося волка и положила руку на плотную клубящуюся тьму. «Вольешься в меня?» Я напряженно смотрела, как тьма обвела и мою руку, покрыла черным пальцы, лентой взвелась по руке и, без следа, впиталась в кожу. «Получилось!» Таор упал на пол. Я кинулась к Дрею. Уже двумя руками я уверенно забрала и его тьму, заодно оглядываясь. Зрелище на площадке выглядело фантастическим. Общими усилиями маги подняли огромную змею в воздух, и рептилия извивалась на весу, яростно шипя. Массивные чешуйчатые кольца парили над сводом, отбрасывая на стены причудливо угрожающие тени. Не сумев убить, маги начали закреплять тварь в воздухе такими же темными удавками, как и волков. Змея активно сопротивлялась, но было ясно, еще немного, и маги освободятся. «Мы не уплывем от них», — никуда не денемся, мамочки. Как и Таур, Дрей упал на пол. «Назад!» — прохрипел он, отстраняя меня. Таур поднялся, обнажая бесполезный меч. Время таяло на глазах. Змею окончательно удерживали в воздухе, и теперь на очереди были мы. Что смогут сделать волки против магов? Тут не хватит меча и топора. Вслух сказав что-то очень неприличное, Дрей вскочил на ноги и начертил в воздухе символ, который превратился в длинный призрачный топор. Его любимое оружие пытается пользоваться силой, поняла я, и без раздумий бросилась на мужчину, быстро вытаскивая рубашку из штанов и обнимая его сзади за голый торс руками. Волк чуть не откинул меня свободной рукой, но я прилипла к нему пиявкой. «Пользуйся силой, я добавлю прямо сейчас, усиляй!» «Вливайся в него!» — мысленно направила огонь в тело Дрея. Магический топор в руках Дрея засветился, на глазах обретая крепость. Взмах, и волк отразил темную удавку, выпущенную мэтром. Удерживаться даже за немного движущимся мужчиной было нелегко. Я беспомощной тряпочкой болталась за его жесткой спиной, но лила силу, как могла, убеждая огонь течь бурным потоком. Как водопад, когда сильное течение, как будто летишь вниз, лейся. Руки горели. От очередного движения Дрея я отлетела назад. Он вертелся ужом, отражая атаки. Насколько его хватит? Маги неутомимо нападали. Их трое, а Дрей один, и Таор с реальным мечом ему не помощник. Извиваясь, огромная змея все-таки выскользнула из удавок вниз, и магов стало меньше на одного. Мощное кольцо легко сдавило последнего из оставшихся портальщиков. Хруст костей прозвучал синхронно со страшным воплем, который тут же прекратился. Откинув в сторону теперь безжизненное тело, змея кинулась на высшего мага, но тут же наткнулась на защитный купол. Резко отпрянув от него, целенаправленно скользнула ко мне. Я успела только взвизгнуть. Магический топор Дрея отскочил от змеи, как перышко. Таор бросился на змею с мечом, но и реальный меч никак не повлиял на твердую кожу. Не останавливаясь ни на секунду, змея крепко перехватила меня пастью поперек туловища и нырнула вместе со мной в воду. Меня окутало мгновенным холодом и стремительно утащило вниз. Вдохнуть я не успела, успела только начать колотить по морде, а потом змея меня выплюнула. Приподнявшись, я обнаружила себя перед чудовищем в очередной пещере. Откуда-то лился свет. Не веря, что еще жива, я отбросила мокрые волосы с лица и подняла глаза на огромную зверюгу. Я не помнила, как вести себя со змеями, реагируют ли они на движение. Поступила как истинный кролик, про которого рассказывал Таор. Замерла в надежде, что она предпочтет исключительно подвижных, но змея не обманулась. Явно с аппетитом рассматривая живое тело, съежившееся перед собой, змея встала на хвост и попробовала языком воздух. Затем быстро скользнула ко мне, и я почувствовала, как по спине потянулся холодок. Присмыкающаяся неспешно сделала кольцо вокруг жертвы, я зажмурилась, считая последние секунды жизни. Но вместо того, чтобы сдавить и услышать еще один пронзительный вопль, змея внезапно положила голову мне на колени. Я приоткрыла глаз. Голова была тяжелой, лежит. Что она имеет в виду? Устала и решила отдохнуть от убийств? Сейчас передохнет и продолжит? Беспомощно подняв руки на весу, я недоуменно пялилась на золотисто-коричневый рисунок чешуи, боясь дышать. Чудовище повернуло голову, ярко-голубой глаз с вертикальным зрачком уставился на меня с явной насмешкой. Очень знакомой насмешкой. Слишком знакомой. Нет, это не змея. Это змей. «Ариас, ты?» — подала дрожащий голос. Меня еще раз крепко обвили так, чтобы точно спеленать руки. Затем огромная гладкая морда ласково ткнулась в щеку. Я опять зажмурилась. «Прости, что задержался, лисичка. Пришлось переродиться». Будто пробиваясь через толщу воды, проговорил певучий голос в моей голове. «Живой!» Исключить вероятность, что я сошла с ума и сейчас умру, я не могла. «Ты точно Ариас?» — слабо спросила я. «Точно, лисичка. Мгновенно ослабев от пережитого и нахлынувшего облегчения, я откинулась на прохладную твердую чешую. «Красивое платье, а я тебе нравлюсь!» Змей разинул пасть, демонстрируя острые с локоть клыки. Я потрясенно кивнула. «До ужаса!»